Часть первая. Известные нам, возможно, забытые вами, но то, что важно помнить. Глава первая. Великая сила хороших ощущений. Мы зовемся Абрахам и обращаемся к вам из нефизического измерения. Вы, конечно, и сами понимаете, что тоже являетесь выходцами из нефизических измерений. Таким образом, между нами не так уж много различий. Весь ваш физический мир возник как проекция нефизического. Фактически вы сами и весь ваш мир — это продолжение нефизической исходной энергии. В этой нефизической сфере мы не используем слов и потому не нуждаемся в речи. У нас нет языка, чтобы говорить, и ушей, чтобы слышать, но при этом мы великолепно общаемся друг с другом. Наша нефизическая речь вибрационна, а наши нефизические сообщества или семьи формируются по принципу общего намерения. Другими словами, мы излучаем собственную сущность с помощью вибраций, притягивая себе подобных. Абсолютно то же самое происходит и в вашем физическом мире. Только большинство из вас давно уже успело позабыть об этом. Абрахам — это род нефизических сущностей, естественным образом возникший под влиянием сильного желания. Мы хотим напомнить вам, нашим физическим проводникам, о могущественных законах Вселенной, что управляет всем и вся. Мы поможем вспомнить, что вы являетесь продолжением исходной энергии. Вы — благословенные, возлюбленные существа, и пришли в эту пространственно-временную реальность для того, чтобы жить и творить в довольстве, радости и счастье. Всякий, кто существует физически, имеет свое нефизическое продолжение. Исключений из этого правила не существует. Любой из нас имеет доступ к неограниченным возможностям, скрывающимся в сфере нефизического, всегда и везде. Но тем не менее большинство физических созданий оказались до такой степени сбитыми с толку физической сущностью своей планеты, что в них развились стойкие принципы противодействия, которые мешают полноценному соединению с личным источником. Мы хотим помочь тем, кто стремится вернуть эту связь. Несмотря на то, что любому физическому существу доступна связь с нефизическим миром, большинство из вас все-таки не осознает этого. Кроме того, далеко не редки случаи, когда вы верите в возможность подобного контакта, но при этом все равно продолжаете мыслить таким образом, что сами себя лишаете возможности сознательного взаимодействия с источником. Тем не менее, иногда, совершенно случайно, открывается свободный канал связи, и мы получаем возможность передавать наши знания с помощью вибраций тем, кто может принять и понять их. Именно это и происходит с Эстер. Мы вибрационно передаем ей наш опыт способом, очень похожим на тот, что вам знаком как радиосигнал. Эстер получает информацию, переводя ее затем на доступный вашему пониманию язык слов. Мы должны сказать, что вряд ли кому-нибудь удастся найти слова, способные описать ту радость и счастье, которые мы испытываем от того, что нам была предоставлена возможность передать свои знания вам, людям. Больше всего нам хотелось бы, чтобы вы научились быть довольны своим нынешним положением, тем, что имеете в настоящий момент, вне зависимости от того, как складывается ваша жизнь. Мы прекрасно понимаем, насколько странными могут показаться эти слова, особенно если ваше теперешнее положение нельзя назвать блестящим, и вы еще очень далеки от исполнения своих желаний. Но мы можем клятвенно заверить, что если вы, невзирая ни на какие проблемы и трудности, научитесь радоваться сегодняшнему дню, то в ваших руках окажется ключ, который откроет дверь, ведущую к совершенно другому уровню существования. Там вас будут ждать крепкое здоровье, любовь, материальное благополучие и все остальное, чего только можно себе пожелать. Эти страницы написаны специально для того, чтобы вы могли как можно лучше понять самих себя и все, что происходит вокруг. Но одни только слова не могут по-настоящему научить. Самые нужные и важные знания можно получить только из собственного жизненного опыта. И если вы будете постоянно накапливать знания и опыт, то ваша жизнь станет куда многогранней. В ней будет и исполнение желаний, и удовольствие, и радость, и любовь. Жизнь — это непрерывное проявление вашего истинного «я».